Алло, вы меня слышите, да? Да, я вас слушаю. А вот скажите мне, пожалуйста, что, когда теперь заканчиваются сессии, что теперь, это теперь будут разрывы при моем тарифе, да? Да куда звоните? Мне уверяли нишестоящие чины, я имею в виду операторы ваши, что вы разрыв связи происходит каждый раз в течение 24... Регистратура. Ты бы выбудовали вместе, блядь! Ты бы понял тогда! Я сейчас вызову милицию. Чё кричим-то? Непонятно. Тогда не было разрыв связи, тупица, не было. Женщина или мужчина, я не знаю, кого вы звоните. Это больница. Сука! Сука! Так, успокаиваемся и объясняем, что случилось. Сука! Без оскорблений, пожалуйста. Почему этого не было? Скажите, пожалуйста, вы куда звоните? Почему тогда не было разрыва с ноября прошлого года до 26 апреля? Какого разрыва? Алло. Почему не было ни единого разрыва? Да. Отвечай на мой конкретный вопрос. Алло. Почему вы не можете делать так, чтобы клиент наслаждался фильмом, наслаждался положительными эмоциями? Фамилия как ваша? Почему вы клиента доводите до исступления таких эмоций? Представьтесь, пожалуйста, женщина. Почему вы кайф ломаете все? А? Ответь ты на мой вопрос! Алло? Что-то плохо слышно. Сука! Сука! Совсем не слышно что-то. К вам подъезжает такси. Ответьте на мой вопрос. Белого цвета. 9671. Мне уверяли нишестоящие чины. Не было ни единого разрыва, еще раз я вам говорю. Или я не... Сейчас вам милиция приедет. Или вам надо по-китайски сказать как-то. Ни единого разрыва не было. Не было ни единого разрыва с ноября прошлого года до 26 апреля сего года. Алло. Алло. А вы вообще суки, бляди, понимаете? Так, успокойтесь. Давайте по-хорошему поговорим. А на следующий день целых 4 разрыва было! Подождите, успокойтесь. Давайте поговорим. Скажите, пожалуйста, что у вас случилось? Вашему начальству сейчас соединили, я не знаю, как, кто может там быть старше, выше вас. Угу. Да вы знаете мой вопрос! Я слышу вас вопрос. Я знаю ваш вопрос. Как вам фамилия-то? Мне нужно как-то доложить начальству. Да господи ты боже, мне что, распяться на место Христа? Ну скажите, чтобы я вас соединил с начальством, мне нужно ваше фамилия, имя, отчество. Я за тебя могу здоровье подорвать, голос могу сорвать! Вы не кричите, давайте поспокойнее. Говорите ваше фамилия, имя, отчество. Я вас слушаю, ваш ответ. Ваша фамилия, имя, отчество, я вас соединяю с врачом, с директором. Я же русским языком говорил, что вы не туда попали. Ну вы нам сами звоните. Я говорю, не было! Успокойтесь! С ноября прошлого года не было ни единого разрыва! Адрес скажите, с директором вас соединю, все ему скажете. Сука, а? Кошмар какой-то. Сервис тоже мне. Плачу бешеные деньги, они издеваются надо мной. С директором давайте соединю. Скажите. Сука! Сука! Почему этого не было? Алло, вы меня слышите, да? Да, вас слушают. А вот скажите мне, пожалуйста, что, когда теперь заканчивается сессия, что теперь, это теперь будут разрывы при моем тарифе, да? Скажите свою фамилию и адрес, и вам директор перезвонит. Вот когда я вот подключился, в прошлом году, в ноябре, и до 26 апреля сего года, не было ни единого разрыва. Вы телефон скажите и адрес. К вам приедут наши монтеры и все устранят. А вот скажите мне, пожалуйста, что, когда теперь заканчивается сессия, что теперь, это теперь будут разрывы при моем тарифе, да? Да я откуда знаю? Я не знаю вашего телефона. Вы скажите телефон, адрес, монтёры посмотрят линию.